Глава 664. Не броните, бедный. Сятинья говорил не быстро. Его тон не был тяжелым. Он не был ни зол, ни саркастичен. Однако Сюань Юаньчжи все еще чувствовал зловещую атмосферу, от которой у него по спине бежали мурашки, и пропадал дар речи. Сюань Юаньчжи был зол, но прежде чем он смог заговорить, он увидел, что Сятинья бегло взглянул на него. Также в его взгляде не было ни презрения, ни высокомерия, ни унижения, но скорее какое-то равнодушие. Это верно, Сятинья совершенно не относился к Сюань Юаньчжи всерьез. Он совершенно не считал его своим соперником. При виде равнодушных глаз Сятинья Сюань Юаньчжи на мгновение стало стыдно. Ему хотелось найти дыру, чтобы забиться туда. Он чувствовал, что ему будет стыдно показаться людям на глаза, но вскоре его стыд сменился яростью. Какое право Сятинья имеет игнорировать его? С чего ему стыдиться? Что касается его титула, он был старшим принцем Центральной империи и, вероятно, станет императором Центральной империи в будущем. А Сятинья, он был просто принцем маленькой страны. Помимо бунта у него не было шансов унаследовать трон. Сятинья не стоил даже его пальца. С чего же ему было стыдиться? Что касается мастерства, Сятинья был богом боевых искусств, но и он тоже был богом боевых искусств. Хотя он не мог одолеть Сятинья, ему нечего было стыдиться. Он был старшим принцем Центральной империи. На него работало множество богов боевых искусств. Разве он должен сражаться сам? Что касается возраста, он был младше Сятинья. Так что, даже если он не был так же хорош, как Сятинья, сейчас, когда он достигнет возраста Сятинья, он станет гораздо сильнее его. Не было ничего, в чем он не мог бы сравниться с Сятинья. Почему же он должен ощущать себя ниже Сятинья? Почему Сятинья игнорирует его? Чем больше Сюань Юаньчжи думал об этом, тем больше он чувствовал, что так оно и было. В одно мгновение его уверенность выросла. Он поднял голову и посмотрел на Сятинья, затем сказал высокомерно: «Сятинья, если вы меня отпустите, я сделаю вид, что ничего этого не было». В противном случае мог гнев, не то, что может себе позволить принц маленькой страны. Помимо этого, что его высочеству еще хочется сказать? Сятинья поднял взгляд и посмотрел на Сюань Юаньчжи. «Ваше высочество, я осмелился захватить вас в плен, потому что я не боюсь последствий. Ваш гнев, если бы вы были императором или наследным принцем Центральной империи, я бы, может быть, чуть-чуть испугался. Какое ему дело до титула Сюань Юаньчжи?» Сятинья хотел сказать ему, что его титул был бесполезен. Процветание и упадок никогда не длятся долго. Сятинья, не стоит бронить молодых за бедность. Целью Сюань Юаньчжи было стать наследным принцем Центральной империи и получить ее престол, но этих вещей нельзя было говорить Сятинья. Хотя император Центральной империи становился стар, он был не настолько стал, чтобы отречься от престола. Не бронить молодых, старший принц, вы хотите сказать мне, что вы не всегда будете старшим принцем? Слова Сюань Юаньчжи не были неверны. Но, останется ли Сятинья навсегда принцем маленькой страны, не бронить молодых за бедность? Ха! Если такой человек, как Сюань Юаньчжи, утверждает, что он молод и беден, то как же выживают обычные люди? Хорошо, что вы понимаете. Хотя Сюань Юаньчжи ничего не сказал, он согласился со словами Сятинья. Сятинья, всегда оставайтесь на линии фронта, и мы встретимся снова в будущем. Вы уверены, что не попадетесь мне в руки однажды в будущем? Это была еще одна угроза. Вкупе с предыдущим намеком Сюань Юаньчжи почти напрямую говорил Сятинья свои мысли. Если Сятинья не отпустит его сегодня, он умрет, когда Сюань Юаньчжи станет императором Центральной империи. Угроза Сюань Юаньчжи была такой открытой, что было бы странно, если бы Сятинья ее не понял. Но, что если он понял ее? Поскольку он оскорбил Сюань Юаньчжи, он ни за что не позволит Сюань Юаньчжи стать императором Центральной империи. Даже если ему придется прибегнуть к убийству, он ни за что не даст Сюань Юаньчжи стать императором. Сятинья сказал, не поднимая взгляда: «Я всегда был недальновидным. Я подожду того дня». Не дав Сюань Юаньчжи шанса заговорить, Сятинья развернулся и сказал: «Старший принц, давайте рассчитаемся по нашим прежним счетам. Сятинья, рано праздновать победу». Угроза была бесполезна, и он все еще вел себя несознательно. Сюань Юаньчжи действительно не мог не злиться на Сятинья. Он за всю свою жизнь никогда не видел никого настолько неуправляемого, как Сятинья. О, это неправда. Он встречал такого же сложного человека, как Сятинья, и это была Лин Чуцзю, жена Сятинья. Проигнорировав слова Сюаню Раньчжи, Сятинья сказал: «Я специально попросил провести расследование. Когда вы пригласили мою принцессу на банкет, вы приготовили стол, полный разных блюд. Сегодня старший принц в гостях здесь, так что я не мог осмелиться пренебречь обязанностями хозяина. Разумеется, он захватил Сюаню Раньчжи в плен, но Сятинья назвал черное белым, не моргнув и глазом. Сятинья, вы смеете так поступать со мной? Неужели вы не боитесь, что я отомщу?» Лицо Сюаню Раньчжи побледнело, и в его глазах промелькнул страх, но он не желал склонять голову. Он был старшим принцем Центральной империи. Он не должен пугаться. «Заносите». Сятинья поднял руку и щелкнул пальцами. Солдат, который ждал снаружи за дверью, немедленно принес горячее блюдо. «Ванье». Солдат внес слюда и с уважением отдал честь Сятинья. «Сятинья, как вы смеете?» Сюаню Раньчжи отчаянно натянул цепь, и его глаза налились кровью. Он лучше, чем кто-либо знал, какой банкет он устроил Лин Чуцзю в тот день. Теперь, видя, что Сятинья приказал людям принести те же самые блюда, он не мог не испугаться. После того, как Лин Чуцзю съела эти блюда в тот день, она до сих пор была без сознания, и было неизвестно, выживет ли она. Но даже если ее и удастся спасти, после того, как она так долго была без сознания, ее здоровье будет подорвано, когда она очнется. Этот стол с едой был сравним с сильным ядом. Если он это съест, он потеряет половину жизни, даже если не умрет. В этом мире очень мало вещей, которые я не смею делать. Сятинья не говорил много, потому что теперь была только одна вещь, которую он не посмеет сделать. Он больше не посмеет ссориться с Лин Чуцзю. Однако лучше было не сметь этого делать, чем потерять ее. После стольких лет он наконец-то встретил женщину, которая подходит его сердцу и заботится о нем. Как он мог отказаться от нее? Сятинья встал и сказал: «Обслужите старшего принца хорошенько и скормите ему все эти блюда». Сятинья полностью скопировал блюда, которые Сюаню Раньчжи подал Лин Чуцзю в тот день. Даже количество было то же. Там было всего 12 блюд. Однако порции каждого блюда были не такими большими. Даже если это не сможет убить Сюаню Раньчжи, ему будет плохо, если он съест их все. «Сятинья, ты сумасшедший!» Сюаню Раньчжи был встревожен и напуган, поэтому он все дергал за цепь как ненормальный. Он действительно боялся Сятинья, этого психа. Он не ожидал, что принц восточной страны, маленькой страны, осмелится тронуть его, не боясь мести Центральной империи. «Я всегда был тревс, это вы здесь безумны, старший принц!» Сятинья повернулся и ушел, не оглянувшись. Сюаню Раньчжи, который остался позади, продолжал кричать. Разобравшись с Сюаню Раньчжи, он хотел рассказать об этом Лин Чуцзю, даже если она не услышит этого. Глава 665. Голодная. Жертвовать. После того, как Сятинья вышел из каменной тюрьмы, он собирался найти Лин Чуцзю, но он увидела, что к нему торопится солдат. «Ванье, Ванье, Ванфэй, Ванфэй, что с ней?» Выражение лица Сятинья осталось неизменным, но его шаги сбились. Солдат быстро остановился и сказал со вздохом облегчения: «Ванфэй очнулась, она в сознании». «Очнулась?» В его тоне по-прежнему не было изменений. Солдат подумал, что Сятинья недоволен, но, когда он посмотрел вверх, он обнаружил, что принц исчез. «Ванье». Солдат обернулся и увидел только, как исчезает силуэт Сятинья. «Ванье, так быстро». Солдат смотрел на исчезающую фигуру Сятинья и тупо стоял на одном месте. Сятинья примчался в лагерь так быстро, как только возможно, но когда он вошел в шатер, он вдруг замедлил шаг и успокоился. В нем больше не было ни следа прежней поспешности. Императорский доктор Чжу был в шатре. Когда он услышал, что кто-то окликнул Сятинья снаружи, он поспешно выбежал. Улыбка на его старческом лице цвела как цветок. Затем он льстиво сказал: «Ванье, вы здесь». Как только Ванфэй проснулась, она стала искать вас. Его тон, его жесты, почему-то от них казалось, что он старый управляющий борделя. Теневой страж не мог смотреть на императорского доктора Чжу. Он закрыл лицо и отвернулся. Если бы их принцесса узнала, что доктор Чжу врет о ней перед принцем, она бы точно зашила доктору Чжу рот. Когда это их принцесса искала принца? Первое, что сказала принцесса, когда очнулась, явно было: «Я так голодна, я хочу мясо». Когда это принц стал мясом? Что шокировало теневого стража еще больше и было невыносимо видеть, так это то, что их принц правда в это поверил. Он поверил в это, он правда в это поверил. Их принц поверил в чепуху, которую нес доктор Чжу. Затем он кивнул доктору Чжу. Он даже сказал, что он будет награжден за хорошую работу. Господи Боже, как же честным людям дальше жить? Мыслимо ли, что их принц никогда не награждал их за много лет службы, и они жили просто, потому что были слишком честны? Неужели этот коварный мир заставляет людей лгать? Теневой страж обхватил себя руками. Он хотел заплакать, но не смел заплакать. Получив награду от Сятинья, императорский доктор Чжу, который был горд собой, отступил, не сказав ни слова, и оставил Сятинья и Линчу Цзю одних. Как подданные, они всегда должны быть внимательны к нуждам своего господина. Они никогда не должны забывать облегчать жизнь своему господину. Без посторонних Сятинья, естественно, мог не колебаться и прошел во внутреннюю комнату. Жар в комнате давно расселялся, и там чувствовался лишь слабый запах лекарств. Когда Линчу Цзю, которая сидела, слабо откинувшись на спинку кровати, увидела Сятинья, тень удивления и смущения промелькнула в ее глазах, но также быстро исчезла. Это был шатер Сятинья. Сятинья мог приходить в любое время. Что же до того, что Сятинья сказал ранее? Хаэм, она была без сознания и ничего не слышала. Линчу Цзю посмотрела на Сятинья, и уголок ее губ приподнялся. Затем она слабо окликнула его. Ванье, ты вернулся. Холодно ответил Сятинья и сел у кровати, ничего не говоря. Он только смотрел на Линчу Цзю. Его глаза казались спокойными и глубокими. В них не было ни страсти, ни вины, ни сомнений. И, конечно, в них не было глубокой любви. Сятинья смотрел на Линчу Цзю так спокойно. Он не двигался и не говорил. Время тянулось, и Линчу Цзю стало все равно. Сятинья уйдет, если захочет. Но Сятинья, похоже, не собирался уходить. Он просто сидел там, как будто соревновался с Линчу Цзю, у кого больше терпения. Линчу Цзю признавала, что ей не переиграть Сятинья по части терпения. Она чувствовала усталость, когда смотрела на Сятинья так. Когда кто-то смотрел на нее неотрывно, она должна была соответствовать, выглядеть и вести себя прилично и элегантно, так. Однако спустя долгое время она устала. Линчу Цзю слегка нахмурилась и спросила: «Ванье, зачем ты на меня смотришь?» «Просто так», — ответил Сятинья так быстро, что Линчу Цзю не знала, что и ответить. «Просто так, если просто так, то почему Сятинья смотрит на нее так неотрывно? Ему настолько нечем заняться? Ванье, разве ты не занят?» Сятинья только вернулся, он наверняка очень занят. Зачем же он пришел сюда и таращится на нее? Занят. Это была правда. Не говоря уже об официальных делах в армии, было также дело, касающееся черного железа. Он должен был его закончить. Ванье, тогда ты должен идти работать. Здесь все в порядке. Линчу Цзю только что очнулась и была очень слаба. Она сказала только несколько слов, но уже была без сил. Сятинья нахмурился и не согласился. Он сказал: «Это не срочное дело. Я захватил в плен Сюань Юньчжи. Как ты хочешь с ним поступить? Ванье может это решить. У меня нет мнения». Линчу Цзю закрыла глаза, как будто ей больше не хотелось говорить. Дело было не в том, что она была так недовольна Сятинья, что не хотела с ним говорить, а в том, она была так голодна, что у нее не было сил говорить. Где там ее каша с мясом? Почему ее до сих пор не принесли? Разве императорский доктор Чжу не согласился отправить кого-нибудь приготовить ей кашу с мясом? Прошло уже очень много времени, почему они до сих пор ее не приготовили? Она почти умирала с голоду. В это время доктор Чжу, который поговорил с Линчу Цзю наедине, был в своем шатре и красовался перед своими учениками, что Сятинья похвалил его и наградил. Что же касается каши с мясом для Линчу Цзю, КХМ, императорский доктор Чжу забыл о ней. Что же до того, разгневается ли Линчу Цзю потом? Чего ему было бояться? Разве их принц не с нею? Он не поскупится дать Линчу Цзю мясо, верно? Сятинья внимательно смотрел на Линчу Цзю. Она казалась усталой, и ей как будто было нехорошо. Он невольно сделал шаг вперед, коснулся ее лба и сказал тихим голосом: «В чем дело?» Линчу Цзю вздрогнула. Она с трудом открыла глаза, посмотрела на большую ладонь на своем лбу, затем сказала в замешательстве: «Ванье, что ты сказал?» Она была удивлена, что не слышала, что только что сказал Сятинья. «Я спросил тебя, все ли с тобой в порядке. Я позову императорского доктора Чжу». Сятинья уже заметил, что всякий раз, когда он касался Линчу Цзю и говорил тихим голосом, Линчу Цзю тупела. Этот раз не был исключением. Это осознание привело Сятинья в хорошее настроение. В обычное время он был бы не прочь подразнить Линчу Цзю еще, Но сейчас Лин Чуцзю была очень слаба. Он не хотел дразнить ее снова, а то вдруг ее тело этого не выдержит. «Я в порядке». Язык Лин Чуцзю заплетался. Ей потребовалось много времени, чтобы просто сказать: «Я голодна». Императорский доктор Чжу сказал, что прикажет приготовить мясной каши, но ее еще не принесли. Прошло уже четверть часа. Этого времени было достаточно, чтобы приготовить кашу с мясом. Не говоря уже о том, что чтобы не дать ей проснуться голодной, на кухне всегда была заранее приготовленная каша. Нужно было только добавить мясо и разогреть ее, и кашу можно было есть. Ее требования были не такими уж высокими, она просто хотела быть сытой. «Голодна?» — улыбка промелькнула на губах Ся Тинья, и его голос сделался слегка насмешливым. Он-то думал, почему Лин Чуцзю выглядит слабой, а оказалось, она была голодной. Лин Чуцзю кивнула. На ее лице не было ни следа смущения. Она не ела несколько дней, как же ей не быть голодной? Она была так голодна, что могла бы съесть целого быка. Если бы не тот факт, что она только что проснулась и не могла есть что-либо слишком жирное, ее не удовлетворила бы и миска каши. Ей нужна была бы большая миска риса и целый стол блюд. Однако она могла только мечтать о таком. Императорский доктор Чжу точно не позволит ей съесть такое. А Ся Тинья? Лин Чуцзю вверх на Ся Тинья и закрыла рот, подумав об этом. Не стоило ей рисковать жизнью ради куска пищи, это было бы слишком жестоко. Глава 666. Гнев. Не понимает. Увидев очаровательное выражение Лин Чуцзю: «Я голодна, я хочу поесть». Ся Тинья был в хорошем настроении. Он протянул руку и погладил Лин Чуцзю по макушке, наклонился и сказал тихим голосом Лин Чуцзю на ухо: «В следующий раз, когда проголодаешься, скажи мне сразу, незачем держать это в себе». Тихий шуршащий голос коснулся ее ушей. Лин Чуцзю, которая плохо могла себя контролировать, моментально покраснела. Даже кончики ее ушей сделались красными. Лин Чуцзю была готова заплакать. Может, Ся Тинья держаться от нее подальше и перестать ее дразнить? Если так будет продолжаться, другие подумают, что она сошла с ума. Лин Чуцзю поклялась небу, что она не думала о том, чтобы заниматься этим с Ся Тинья. Это была нормальная реакция организма. Точно, так оно и было. Если Ся Тинья будет держаться от нее подальше, эта реакция исчезнет. «Не подходи так близко». Лин Чуцзю протянула руки и оттолкнула Ся Тинья, но она переоценила свои физические силы. В обычное время этого бы хватило. Лин Чуцзю не была слабой женщиной. Хотя она, возможно, не смогла бы оттолкнуть Ся Тинья, когда он был не готов, она все-таки могла оттолкнуть Ся Тинья на пару шагов. Но теперь, она только что оправилась от серьезной болезни. Она ничего не ела почти 4 дня. Так что не то что толкнуть кого-то, ей тяжело было бы даже держать палочки для еды. В этот раз, когда она протянула руку, чтобы толкнуть Ся Тинья, это было похоже на то, будто бы она погладила Ся Тинья своей мягкой рукой. Это правда не имело никакой силы. Лин Чуцзю не ожидала, что ее желание толкнуть Ся Тинья закончится лишь тем, что она коснется его. Она застыла на мгновение. Ее рука на груди Ся Тинья долгое время не двигалась. В таких обстоятельствах Ся Тинья, который дразнил ее, тоже на мгновение опешил. Глядя на маленькую ручку, которая касалась его груди, Ся Тинья, который был в хорошем настроении, нежно взял ее и дважды провел ею по своей груди. «Твоя рука болит?» — это было приставание. Он явно приставал к ней. Лицо Лин Чуцзю потемнело. «Отпусти». Лин Чуцзю хотела вытащить свою руку, но обнаружила, что у нее по-прежнему не было сил. Ее мягкая рука полностью вышла из-под контроля. «Не двигайся, я помогу тебе ее размять». Ся Тинья сел рядом с Лин Чуцзю. Он взял ее руку и стал серьезно и внимательно массировать ее. Его лицо было очень серьезным. Его глаза были прикованы к руке Лин Чуцзю. Он даже не моргал. Как будто он смотрел на какое-то редкое сокровище. У Лин Чуцзю защипало в носу, и она чуть не заплакала. Она сделала глубокий вдох и сдержала слезы на глазах. Затем она сказала холодно: «Ван Е, пустите, я устала, мне нужно отдохнуть». Столкнувшись с вниманием и заботой Ся Тинья, она не была тронута. Она почувствовала только грусть и гнев. Больше, чем один раз. Каждый раз, когда Ся Тинья разбивал ей сердце, он склонял ее, и она вела себя глупо. Услышав нежные замечания Ся Тинья, она забывала вред, который Ся Тинья причинял ей. Затем в следующий раз Ся Тинья снова использовал ее и вредил ей. Лин Чуцзю шмыгнула носом, сморгнула слезы и посмотрела на Ся Тинья холодными глазами. Она больше не поверит словам Ся Тинья, больше не поверит в заботу и внимательность Ся Тинья, которые тот проявлял только иногда. Ся Тинья ценил ее, но бросал ее одну. Она ничего в этом не понимала, но он оставил ее одну сражаться с Сюань Юань Чжи и гвардейцами черных доспехов Центральной Империи. Ся Тинья был внимателен, потому что он хотел заставить ее справляться с Сюань Юань Чжи в одиночку. Даже зная, что, когда появится Сюань Юань Чжи, ей будет плохо, она могла только с улыбкой проглотить свой страх. Она знала, что Ся Тинья ценил ее, иначе он не поспешил бы назад, когда ее отравили и не захватил бы Сюань Юань Чжи, чтобы отомстить за нее. Но какой был в этом смысл? Где был Ся Тинья, когда ее отравили и яд смертельно мучил ее? Где был Ся Тинья, когда она лежала в лечебной ванне и умирала от жары и обжигающей боли лечебной ванны? Ся Тинья всегда был таким. Он не появлялся, когда он был нужен ей. А когда она проходила через все, он появлялся как спаситель. Ся Тинья надеется, что она будет любить его и продолжать платить за него, но разве есть такая жертва в этом мире, которая ничего не просит взамен? Она не была Девой Марией, она не была так великодушна и не могла продолжать расплачиваться за мужчину, не ожидая ничего взамен. Она признавала, что ей нравится Ся Тинья, но она всегда была эгоистичной. Даже если бы она любила Ся Тинья, она не стала бы умирать за него. Для нее ничего не было важнее ее жизни. Лин Чу Цзю отвела глаза. Она не хотела видеть Ся Тинья. Она боялась, что, когда она посмотрит на него, он не сможет сдержаться и выразит обиду и гнев, которые были в ее сердце. В этот момент выражать все это было бы неумно. Их статус определял, что Ся Тинья всегда будет тем, в чьих руках будет абсолютный контроль в этом браке. Она могла продолжать жить, только подчиняясь Ся Тинья. Чем больше Лин Чу Цзю об этом думала, тем в большее уныние она приходила. Ее настроение моментально испортилось. Атмосфера в комнате была странной. Как бы глуп ни был Ся Тинья, он понял, что что-то было не так. Почему ты вдруг погрустнела? Ся Тинья не мог понять, почему она была в порядке минуту назад, и вдруг внезапно переменилась в лице. Неужели настроение женщин так непостоянно? Ся Тинья озадаченно посмотрел на Лин Чу Цзю. Он продолжал держать руку Лин Чу Цзю, но перестал ее массировать. Разумеется, Ся Тинья совсем не думал, что он был неправ. Лин Чу Цзю неохотно улыбнулась и слабо сказала: «Нет, я просто устала». Лин Чу Цзю не собиралась больше разговаривать с Ся Тинья. Она отвернулась и не смотрела на него. Она только опозорится, если заговорит о своих печалях с таким человеком, как Ся Тинья, чей рассудок был сильнее эмоций. Она это уже раньше переживала. «Ты правда просто устала?» Как бы глуп ни был Ся Тинья, он мог отличить печаль от усталости. «Посмотри на меня и скажи». Ся Тинья мягко потянул Лин Чу Цзю за руку и повернул ее лицо к себе. Он застал Лин Чу Цзю врасплох. Она повернула голову и встретилась с Ся Тинья взглядом. Ее затуманившиеся покрасневшие глаза, казалось, метали молнии. Лин Чу Цзю была недовольна, очень недовольна. Недовольна, печально, сердито. Ся Тинья взял Лин Чу Цзю за подбородок, не давая ей отвернуться. «Отпусти меня», — холодно сказала Лин Чу Цзю. Ся Тинья ухмыльнулся. «Что? Больше не хочешь притворяться? Мягкая и нежная, разве это могла быть Лин Чу Цзю? Если бы Лин Чу Цзю, пережив столько страданий, не приняла это близко к сердцу, он подумал бы, что ее подменили. Эта маленькая женщина, хоть она и говорила как обычно, она больше всего ненавидела опасные для жизни ситуации. Это нормально, если она злится на него. Но если бы Лин Чу Цзю вела себя как ни в чем не бывало, это было бы странно. Что значит «притворяться»? Когда это я притворялась? Я устала и голодна. Если Ван Е не занят, пожалуйста, помоги мне напомнить людям принести мою кашу. Хотя ситуация была неприятной, Лин Чу Цзю отказывалась признать поражение. Она яростно посмотрела на Ся Тинья и не дрогнула. Что ж, главное тут было в том, что у нее не было выбора. Он держал ее за подбородок, что еще ей оставалось делать? Если ты голодна, тогда скажи мне немедленно, почему ты недовольна? Потому что я оставил тебя одну, потому что я не взял тебя с собой. Ся Тинья мог догадаться о причинах, почему Лин Чу Цзю была недовольна, но он не мог понять, почему Лин Чу Цзю это расстраивало. Он наставил армию на Лин Чу Цзю. Власть над генералами была передана ей. Разве этого недостаточно? Его доверие и забота о Лин Чу Цзю были видны всем. Он практически отдал все, что у него было Лин Чу Цзю. Чем тут еще быть недовольной? Глава 667. Обвинение. Умилостивить женщину очень трудно. Лин Чу Цзю не думала, что Ся Тинья спросит ее, почему она недовольна. Когда это Ся Тинья заботила, довольна она или нет? С тех пор, как она вышла замуж за Ся Тинья, были ли времена, когда она не была несчастна? Но она никогда раньше не видела, чтобы Ся Тинья волновался о ее настроении. Но же случилось на этот раз, чувство вины, стыд, видя, что она чуть не умерла от отравления, он пытается уделить ей больше внимания и найти душевный покой. Ха-ха, Лин Чу Цзю хотелось рассмеяться. Неужели Ся Тинья думал, что, если он скажет несколько утешительных слов и попросит прощения за все, что случилось, он может считать, что ничего не было? Она была не в настроении исполнять желания Ся Тинья сегодня. Лин Чу Цзю не торопилась отвечать на вопрос Ся Тинья, но решительно смотрела на него. Она не говорила до тех пор, пока не увидела, что Ся Тинья был в замешательстве. «Ван Е, что именно я для тебя значу?» Лин Чу Цзю не ответила прямо на вопрос Ся Тинья, но вместо этого сама задала вопрос. Этот риторический вопрос сразу насторожил Ся Тинья. Ся Тинья не стал отвечать на вопрос Лин Чу Цзю. «Сначала ответь на мой вопрос». Интуиция подсказывала ему, что вопрос Лин Чу Цзю был непростым. «Мой вопрос очень важен. Если ты не ответишь, я не смогу ответить тебе. Если ее положение в сердце Ся Тинья не такое, как она думает, то она тоже даст ему другой ответ. Если Ся Тинья скажет, что она значит для него столько же, сколько Любая или Суча, тогда она сдастся и не будет злиться на Ся Тинья из-за этого. Если Ся Тинья думает о ней как о подручном, то какое право она имеет злиться на Ся Тинья? Но если Ся Тинья считает ее своей женой и человеком, с которым он готов прожить вместе всю жизнь, тогда ей придется свести с Ся Тинья счеты. Если он считает ее женой, он в первую очередь должен обращаться с ней как с женщиной, а не как с супергероем. Неужели он правда думает, что она бессмертна? Лин Чу Цзю некоторое время смотрела на Ся Тинья, ожидая ответа. В целях предосторожности Ся Тинья не ответил прямо на вопрос Лин Чу Цзю, а некоторое время тщательно обдумал его, затем осторожно сказал: «Ты моя законная жена». Этот ответ должен удовлетворить Лин Чу Цзю. Так, Ся Тинья не был уверен, но не подал виду. Во всяком случае, Лин Чу Цзю совсем этого не видела. «Законная жена», Лин Чу Цзю тщательно взвесила эти слова. Она могла сказать, что ответ Ся Тинья был очень хитрым. Казалось, будто он дал хороший ответ, но это была только объективная констатация фактов, без личных чувств. Лин Чу Цзю посмотрела на Ся Тинья с полуулыбкой. «Значит, Ван Е считает меня своей женой?» Поскольку она хотела расставить точки над и с Ся Тинья, как она могла принять неоднозначный ответ Ся Тинья? «Ты и есть моя жена». Почему он должен повторять это раз за разом? «Оказывается, Ван Е знает, что я его жена». «Я думала, Ван Е не знает», сказала Лин Чу Цзю с насмешливым выражением на лице. Когда Ся Тинья услышал эти слова, его лицо помрачнело, но, прежде чем Ся Тинья смог заговорить, Лин Чу Цзю сказала: «Ван Е, ты также знаешь, что я твоя жена, не твоя подчиненная, не твой солдат. Могу я просить тебя обращаться со мной как со своей женой, а не как со своей служанкой?» Видя неодобрительное выражение лица Ся Тинья, Лин Чу Цзю не рассердилась, но продолжила: «Ван Е, я не Любай, который силен в боевых искусствах, и не искусный предприниматель вроде Суча, не хитроумный и способный человек, как Мо Цинфэн. Я просто женщина. Женщина, которая не владеет боевыми искусствами и не способна даже защитить себя. Как и другие женщины, я не могу быть более обыкновенна. Ван Е, я правда не понимаю, что внушает тебе уверенность доверять мне настолько, что ты даешь мне распоряжаться сотнями тысяч людей в армии. Взваливаешь мне на плечи ответственность за сотни тысяч человек. Разве ты не боишься, что это раздавит меня и сведет меня с ума?» Когда Лин Чу Цзю дошла до конца своей речи, она почти кричала, но она была голодна и у нее не было сил. Так что, даже если бы она кричала, ее авторитет был сильно снижен. Однако слезы на лице Лин Чу Цзю показывали ее обиду и страх. Ся Тинья протянул руку и неловко вытер слезы с лица Лин Чу Цзю. Не подумав, он сказал: «Лин Чу Цзю, ты необычная женщина. Ты моя жена. Я верю в тебя. Я верю, что ты можешь с этим справиться». Таков был его искренний ответ. Это была одна из причин, по которым он изначально принял такое решение. Он очень хорошо знал, что Лин Чуцзю была необычной женщиной. Она была способна справиться с любой чрезвычайной ситуацией. И Лин Чуцзю справилась, не так ли? Веришь в меня? Во что ты во мне веришь? Кто и что внушили тебе иллюзию, что я сильная? В древние времена были праведники, которые умирали за своих близких, но она, Лин Чуцзю, не была праведником. Она не была настолько глупа, чтобы проходить через огонь и воду, просто потому что кто-то сказал: «Я в тебя верю», и отдать за этого человека свою жизнь. Ванье, я просто женщина. Как другие женщины, я робкая и боюсь многого. Ты мог бы не оставлять меня одну перед лицом опасности каждый раз? Ты можешь не оставлять меня одну каждый раз, когда что-то случается. Бороться с людьми, которые хотят убить меня. Ты знаешь, как сильно я ранена. После этих нескольких слов Лин Чуцзю не смогла сдержать обиды прошлой и этой жизни, и горько заплакала. Она была одна с тех пора, как была ребенком. Какие бы трудности она ни встречала, ей приходилось справляться с ними в одиночку. Все думали, что она может хорошо жить сама по себе, что она может со всем справиться, но кто знал о том, что ей тоже бывает страшно. Ты не робкая и не пугливая. Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо видел. Ся Тинья не знал, как утешить Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю горько плачет, он только положил ей руку на плечо и тихо говорил ей, что он все еще был рядом. Однако Лин Чуцзю грубо столкнула его руку шлепком. «Ванье, к твоему сведению, никакая женщина не хочет быть сильной, и никакая женщина не хочет сталкиваться с опасностью одна. У меня нет никого, кто защитил бы меня, мне приходится справляться совсем одной. Она никогда не была сильным человеком, ее заставили быть сильной. У тебя есть я. Что пошло не так, отчего Лин Чуцзю думает, что ее некому защитить? Разве он не защищал Лин Чуцзю все время? Ты, где ты был, когда Сюань Юаньчжи привел сюда гвардейцев черных доспехов? Когда Сюань Юаньчжи заставил меня съесть ту ядовитую еды, где ты был?» — сказала она со всей обидой и ненавистью. Когда она нуждалась в доверии Ся Тинья, Ся Тинья не поверил ей и отправил ее в тюрьму. Когда она нуждалась в защите Ся Тинья, Ся Тинья уехал куда-то еще и заставил ее справляться с опасностью одной. Когда она нуждалась в заботе Ся Тинья ушел заниматься официальными делами и оставил ее одну мучиться от боли. Ся Тинья говорил, что он был у нее, но, когда он был ей нужен, где был Ся Тинья? «У меня есть дела, которые требуют моего внимания», — сухо сказал Ся Тинья. Он не считал себя неправым, но, выслушивая обвинения Лин Чуцзю и видя ее слезы, он не мог с уверенностью сказать, что не был виноват. «Значит, у тебя не было выбора, кроме как оставить меня, так?» — грустно улыбнулась Лин Чуцзю, и в этой улыбке была невыразимая горечь и печаль. Она знала, что так и будет. И все-таки, в итоге, Ся Тинья был прав. Даже если это не ее вина, это также не было виной Ся Тинья. «Нет, я...» — Ся Тинья хотел объяснить, но, видя грустные глаза Лин Чуцзю, он проглотил свои объяснения. Он подумал, что Лин Чуцзю не захочет слышать его объяснения. Но, кроме объяснений, что еще он мог сказать? Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю, нахмурившись. Умилостивить женщину было самой трудной задачей на свете. Как ему сделать Лин Чуцзю счастливой? Глава 668. Развод. Если она его жена, как ему сделать Лин Чуцзю счастливой? Ся Тинья с его умом мог одолеть сотни тысяч вражеских войск всего за несколько минут, поэтому он очень серьезно задумался над этой проблемой, но это было так трудно. Ся Тинья обнаружил, что задобрить женщину сложнее, чем построить заговор по захвату престола. У него заболела голова от таких раздумий. Он не знал, как сделать Лин Чуцзю счастливой. Без колебаний Ся Тинья перестал думать над этим и спросил Лин Чуцзю прямо: «Что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы тебя порадовать?» «Если Лин Чуцзю скажет, он сделает это. Что я хочу, чтобы ты сделал?» Лин Чуцзю подняла голову и глупо посмотрела на Ся Тинья. Она на мгновение усомнилась в своем слухе. Неужели у нее слуховые галлюцинации? Как Ся Тинья мог сказать такое? Ся Тинья одержим духами. Всегда именно Ся Тинья указывал ей, что делать. У нее никогда не было права просить Ся Тинья сделать то или это. Они с Ся Тинья никогда не были равны. «Именно, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы ты была счастлива», — повторил Ся Тинья, говоря Лин Чуцзю, что ей не послышалось. Он действительно сказал эти слова: «Чтобы я была счастлива, ты сделаешь что угодно, что я скажу». Лин Чуцзю все еще не верила в это и потому переспросила. Ся Тинья был терпелив, Он серьезно кивнул головой. Он ненавидел, когда люди тратили его время и сомневались в его решении. Но Лин Чуцзю была не кто-то там. Сколько бы Лин Чуцзю не спросила, но не потеряет терпение. Вот как надо обращаться с его женщиной. Тогда Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья серьезно, очень серьезно. Потом сказала, четко отделяя слова: «Я хочу развода». «Что ты сказала?» Помрачнев, процедил сквозь зубы Ся Тинья. Его рука, которая лежала на плече Лин Чуцзю, сжалась, как будто он хотел раздавить Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, да как она смеет? Развод? Лин Чуцзю в самом деле хочет развестись с ним? В сердце Ся Тинья как будто загорелся огонь, от которого все его внутренности пронзило болью. Лин Чуцзю фыркнула и проигнорировала силу, с которой он сжимал ее плечо. Она посмотрела на Ся Тинья упрямо и повторила: «Я сказала, я хочу развода». Лин Чуцзю повторила это, чтобы сказать Ся Тинья, как она была серьезна. Однако Ся Тинья не хотел этого слышать. Ся Тинья сердито посмотрел на Лин Чуцзю. «Я тебя не расслышал, повтори еще раз». Он почти выдавил эти слова сквозь зубы. Он думал, что Лин Чуцзю просто временно злится, поэтому он был готов дать Лин Чуцзю шанс отказаться от своих слов. Если Лин Чуцзю скажет что-нибудь другое, он сможет притвориться, что ничего не случилось. Чтобы заставить Лин Чуцзю изменить свое заявление, Ся Тинья приложил больше силы и почти прижал Лин Чуцзю к кровати. Ся Тинья думал, что Лин Чуцзю была умной, она знала, что делать. Как всем было известно, Лин Чуцзю всегда была умна и очень любила играть героиню. Ся Тинья полагал, что этот раз не был исключением. Однако к разочарованию Ся Тинья Лин Чуцзю не последовало его плану на этот раз, как было обычно. Лин Чуцзю нахмурилась от боли, но все равно не поддалась. На ее глазах блеснули слезы боли, но она не позволила им упасть. Она посмотрела на Ся Тинья спокойно и сказала: «Ванье, ты сказал, что сделаешь все, чего я пожелаю, разве его высочество забыли об этом?» Это были слова самого Ся Тинья. Она не заставляла Ся Тинья это сказать, верно, это все еще так, но исходная ситуация будет такова, что ты будешь моей женой. Лин Чуцзю хотела развестись с ним, да размечталась. Если бы Лин Чуцзю не упомянула об этом сегодня, он был не знал, что Лин Чуцзю действительно собиралась с ним разойтись. Он правда этого не понимал. Как у Лин Чуцзю могли возникнуть такие мысли? Разве он недостаточно хорош для нее? Развод – это просто нелепо. Глядя на стройную шею Лин Чуцзю, Ся Тинья на мгновение захотелось сломать ее. Если он сломает ее прелестную шейку, Лин Чуцзю больше не скажет такого снова. При мысли об этом, ему хотелось ее убить. «Почему ты хочешь развестись со мной?» Подумав об этом, Ся Тинья сделал это. Он положил свою большую ладонь на шею Лин Чуцзю и сжал ее. Это была угроза. Ся Тинья угрожал жизни Лин Чуцзю, чтобы она передумала. У Лин Чуцзю теперь было только два пути: или передумать, или умереть. Прежде Лин Чуцзю точно выбрала бы первый вариант. В конце концов, она боялась смерти, но сегодня она не знала, в чем дело. Но чем больше Ся Тинья себя так вел, тем больше ей хотелось ему перечить. Видя, как изменилось лицо Ся Тинья, и даже видя, что Ся Тинья пытается убить ее, почему-то Лин Чуцзю чувствовала неизъяснимое удовольствие. Она не была счастлива, но ей хотелось, чтобы и Ся Тинья тоже был несчастен. Лин Чуцзю надменно улыбнулась, не обращая внимания на угрозу смерти, и посмотрела на Ся Тинья. Она говорила таким же тоном и с такой же скоростью, что и он. Она сказала отчетливо и медленно: «Я ненавижу быть твоей женой-служанкой, ненавижу, что ты можешь бросить меня в любое время и оставить перед лицом опасности одну. Я ненавижу эту жизнь, где меня оставляют без всякой защиты. Я не знаю, когда я умру. Я ненавижу все это. Что самое важное, я сейчас ненавижу тебя». Лин Чуцзю не произнесла последнее предложение. Договорив, она уставилась на Ся Тинья широко распахнутыми глазами. Даже несмотря на то, что Ся Тинья крепче сжал руку, так что она не могла дышать, она все равно не закрывала глаза. Чтобы противостоять Ся Тинья, нужна была смелость. Она не знала, хватит ли ей смелости противостоять Ся Тинья, если она упустит этот раз. Когда Ся Тинья услышал это, он не рассердился так, как Лин Чуцзю думала, а слегка отпустил ее шею. Он опустил голову и встретился с Лин Чуцзю взглядом. «Ты хочешь развестись со мной, потому что ненавидишь свою нынешнюю жизнь? Не по другим причинам, не потому, Например, что ты влюбилась в другого или ненавидишь меня как человека. Да, я ненавижу мою нынешнюю жизнь. Жизнь, где я замужем, но все равно должна справляться с опасностями одна. Если мой муж не может дарить мне нежности и не может работать со мной рука об руку, зачем мне выходить замуж? Я могу хорошо жить одна, не так ли? Она не хотела выходить замуж, чтобы кто-то ее защищал, но, если она была замужем и все равно должна была все делать сама, зачем ей выходить замуж? Просто потому, что он ей нравится. Эта причина может быть достаточной для других женщин, но не для нее. Если бы она хотела выйти замуж, просто потому, что ей кто-то понравился, она не была бы незамужней в прошлой жизни. Ей хотелось иметь мужа, которого она не только любила бы и который любил бы ее в ответ, но также и был мужчиной, который мог бы идти с ней рука об руку, а не поворачиваться спиной и оставлять ее одну. Быть замужем за таким человеком ничем не отличалось от того, чтобы быть одинокой. В прошлом она могла выносить властность Сятинья и не переживать из-за того, что он бросал ее, потому что она не видела в Сятинья прежде своего мужа. Позже, когда Сятинья сказал ей, что он хотел, чтобы они были настоящим мужем и женой, и надеялся, что они всегда будут вместе, она начала смотреть на Сятинья как на своего мужа, видеть в нем не только своего мужа, но и свою семью. Однако, если Сятинья будет таким же, как раньше, то им ни к чему продолжать быть вместе. Она, Лин Чуцзю, может страдать из-за чужаков или идти на компромиссы с теми, кому она безразлична, но она не станет вечно уступать и идти на безусловные компромиссы со своими людьми и своим мужем. Она, Лин Чуцзю, может хорошо прожить и без Сятинья. Теперь у Сятинья было только два пути: или передумать, или отпустить ее. Глава 670. Проиграли. Такое высокомерие. Слова Сятинья не были любезны. Он совершенно не считался с Центральной империей, но гвардейцы черных доспехов не сердились. С их точки зрения, это было нормально для Сятинья, вести себя так. Сятинья всегда был таким. Он никогда не принимал угрозу Центральной империи всерьез. Если бы он пошел на компромисс, сказав 2-3 фразы, они бы удивились. Зная, что Сятинья нельзя убедить, главнокомандующий гвардейцев черных доспехов не забеспокоился. Он продолжал: «Сяванье, огласите свои условия, мы сделаем все, что сможем». Он захватил старшего принца, но он не убил его. Разве это не потому, что он хотел обсудить условия с Центральной империей? Теперь они представляли Центральную империю и договаривались об условиях с Сятинья. «Я хочу, чтобы вы умерли, вы можете это сделать». Сятинья легко отряхнул пыль с рукавов и спокойно обратился к ним. «Сятинья, мы честно ведем с вами переговоры. Не думайте, что мы боимся вас». У главнокомандующего гвардии черных доспехов тоже был характер. Они не могли победить Сятинья, но они легко могли побить восточных солдат. Если они будут отчаянно сражаться, то это Сятинья понесет большие потери. «Четно, почти 1000 гвардейцев черных доспехов окружила наш лагерь. Это вы называете честностью? Честность Центральной империи – это что-то новенькое». Сятинья был в плохом настроении, так что, естественно, его слова не были любезными. Он относился без уважения к Сюань Юаньчжи. Разве он стал бы проявлять уважение к главнокомандующему гвардейцев черных доспехов? Это просто смешно. Слова Сятинья лишили главнокомандующего дара речи. Главнокомандующий сделал глубокий вдох и сказал: «Мы можем отступить, если вы отдадите нам старшего принца». «Хм, вы отступите, если я отдам вам его. Вы что, думаете, я вас боюсь?» — холодно фыркнул Сятинья. Он просто стоял там спокойно, но у людей возникало гнетущее чувство. Главнокомандующему показалось, что он столкнулся с императором Центральной империи, и он невольно отступил на шаг. Когда главнокомандующий пришел в себя, он не мог не почувствовать досаду. Как он мог испугаться принца маленькой страны? Чтобы сохранить лицо, главнокомандующий сказал раздраженным тоном: «Принц Ся, чего вы хотите? Старший принц, член императорской семьи. Что ж, давайте не будем говорить об императорской семье, давайте поговорим о дедушке старшего принца. Он вам этого не простит». Дед старшего принца был генералом первого ранга, иначе старший принц не получил бы командование над гвардией черных доспехов. «Не волнуйтесь, я не убью старшего принца». Таково было обещание Сятинья гвардейцам черных доспехов, но это обещание их не успокоило. Потому что Сятинья мог уничтожить Сюань Юаньчжи 1000 разных способов, не лишая его жизни. Гвардейцы черных доспехов хотели спасти не только жизнь Сюань Юаньчжи, но еще и возможность того, что он станет наследным принцем. Главнокомандующий сделал глубокий вдох, сдержал гнев в сердце и продолжал. «Сяванье, отпустите старшего принца, и наши дела будут улажены. И, если мы придем на восток, мы вас не тронем». Это была самая большая уступка, на которую главнокомандующий черных гвардейцев мог пойти. С его точки зрения, это они страдали. Если они не будут держать обиды на Сятинья и искать мести, они проявят этим большое уважение. Если Сятинья все равно не поддастся, тогда пусть не винит их в жестокости. Восточная страна и другие три страны всегда были подданными Центральной империи. Если любое официальное лицо из Центральной империи приезжало в четыре страны, император должен был развлекать и ублажать их усердно. С точки зрения жителей Центральной империи, они по своей природе превосходили жителей восточной страны. Если бы между двумя сторонами разгорелся конфликт, неважно, кто был прав, а кто виноват, они были готовы проигнорировать его, что могло расцениваться, что они проявляют уважение к сторонам. Такой образ мысли и поведения были приложимы ко всем людям восточной, северной и западной стран. Но он не работал с Сятинья. Если бы Сятинья боялся Центральной империи, дела не зашли бы так далеко. Улажены. Сятинья взглянул на главнокомандующего гвардейцев черных доспехов с презрением. Они будут улажены, только потому что вы сказали, что они будут улажены. А вы вообще спрашивали моего мнения? Теперь речь шла не о Центральной империи, а о Сятинья. Гвардейцы черных доспехов слишком много о себе возомнили. Презрение Сятинья смутило главнокомандующего. Он всегда хотел поговорить с Сятинья, но у Сятинья всегда был такой холодный вид и такое чувство собственного превосходства. Даже святые не могли бы не потерять терпение, столкнувшись с таким человеком. А уж тем более гвардейцы черных доспехов, которые полагаются на силу. Главнокомандующий не смог сдержаться. Он повернулся и с сарказмом сказал: «А что, вы хотите сражаться с Центральной империей до конца? Сятинья, вы так высокомерны. Бог воина из маленькой страны смеет бросать вызов Центральной империи. Вы лишь чуточку сильнее, чем обычные боги боевых искусств. Вы думаете, вы непобедимы? В Центральной империи много таких, как вы. Думаете, вы особенный?» Сятинья действительно был очень могущественным. Прежде чем прорваться в царство боевых богов, он уже смог убить троих богов боевых искусств. Его сила явно была выше средней, но Сятинья не был неуязвимым. По крайней мере, не в Центральной империи. В Центральной империи было много людей, лучше владеющих боевыми искусствами, чем Сятинья. Даже если бы никого более сильного там не было, Центральная империя могла бы одолеть его за счет количества. Сятинья был только один, а в Центральной империи были тысячи богов боевых искусств. Они могли убить Сятинья. Такие люди, как Сятинья, были ничто для Центральной империи. Если бы они не были в Восточной земле и у Сятинья были сотни тысяч воинов, они сразились бы с Сятинья давным-давно. Даже если бы они не смогли победить Сятинья, они могли бы истощить его силы до смерти. Сказав свои слова, главнокомандующий положил свою правую руку на рукоять меча и посмотрел на Сятинья с вызовом. «Хаем!» — холодно фыркнул Сятинья. «Это восточная страна. Это моя территория. Даже дракон был бы в моей власти. Не вынуждайте меня найти причину укоротить вашему старшему принцу ноги». Сятинья сказал эти слова, повернулся и ушел. Он оставил совершенно без внимания гвардейцев черных доспехов. Главнокомандующий некоторое время стоял в замешательстве, а когда он направился, то увидел, что Сятинья ушел далеко. Он быстро шагнул вперед и крикнул: «Сяванье, подождите минуту». Сятинья проигнорировал это и пошел дальше прямо. Главнокомандующий гвардейцев черных доспехов догнал его, но был остановлен восточными солдатами. «Стоять! Прочь с дороги!» Командующий выхватил свой меч, чтобы разобраться с солдатом, преграждающим ему путь, но как только он достал меч, он услышал голос Сятинья: «Если вы тронете одного человека, я отрежу кусок мяса от старшего принца. Если вы тронете 100 человек, я отрежу ему ногу. Без здорового тела Сюань-Юань-Чжи будет бесполезен. Он никогда не станет наследным принцем и не сможет взойти на престол. Если гвардейцы черных доспехов осмелятся пренебречь безопасностью Сюань-Юань-Чжи и будут настаивать на том, чтобы вломиться в лагерь, то, когда Сюань-Юань-Чжи вернется в Центральную империю со сломанной ногой или рукой, первым человеком, которому он отомстит, станет не Сятинья, а гвардеец черных доспехов. Потому что, если бы гвардейцы не проигнорировали угрозу Сятинья и не продолжили бы наступление, таких последствий не произошло бы. Конечно, они не могли гарантировать, что Ся Тинья не просто говорил об этом, и не стал бы этого делать, но гвардейцы черных доспехов не могли позволить себе рисковать. Вы, когда главнокомандующий услышал слова Ся Тинья, он опустил свой меч и яростно уставился в спину Ся Тинья. Они проиграли. Глава 669. Больше шума. Разрубить. Разговор между Лин Чуцзю и Ся Тинья закончился, когда Ся Тинья вышел в гневе. Что же до итога разговора? Естественно, он закончился нечем. Лин Чуцзю отказывалась менять свои слова или идти на компромисс, и для Ся Тинья было невозможно развестись с Лин Чуцзю, так что Лин Чуцзю зря потратила эту возможность. Нет, нельзя было сказать, что Лин Чуцзю зря упустила шанс. По крайней мере, она сделала Ся Тинья предупреждение с помощью этого инцидента, что заставило Ся Тинья почувствовать угрозу. Она, Лин Чуцзю, не могла вечно следовать за Ся Тинья. Она устанет и заболеет. Ся Тинья мог видеть ее позади себя сейчас, когда он оборачивался, но это не значило, что он увидит ее, когда обернется в следующий раз, что она будет ждать его на том же месте. Ся Тинья ушел в гневе, но Лин Чуцзю успокоилась. Глядя, как Ся Тинья уходит, Лин Чуцзю коснулась ссадины на своей шее. Уголки ее губ слегка изогнулись, и на них показалась очень слабая улыбка. Она знала, что Ся Тинья так просто с ней не расстанется, но было хорошо воспользоваться этой возможностью, чтобы дать Ся Тинья понять ее мысли. Она не могла быть уверенной, что у нее еще будет возможность и мужество, чтобы сказать Ся Тинья, что она думает. Она очень-очень хотела развестись с Ся Тинья. Надеюсь, мы сможем пойти на компромисс друг для друга. Если в супружеской паре только один человек всегда уступал, они никогда не пришли бы ни к чему хорошему. Между мужем и женой должна быть не только любовь, но также и терпимость, и понимание. Такие терпимость и понимание не могут исходить от одной стороны, а должны быть взаимными. Ся Тинья просил ее слепо терпеть все, она это понимала, но для нее было невозможно идти на компромисс. Она, Лин Чуцзю, была человеком, а не куклой. Она много раз сдавалась, терпела это много раз и шла на компромиссы много раз. Она чувствовала себя несправедливо обиженной. И когда эти обиды накопятся, они извергнутся, и она сойдет с ума. Разве сегодня она не взорвалась? В этот раз она была еще довольно мягкой, и сказала только, что хочет развестись. В следующий раз, возможно, она подаст на развод, ничего не сказав. Другие не могли совершить такой поступок, как развестись со своим мужем. Но Лин Чуцзю это не смущало. Она не просто говорила об этом, она точно это сделает. Сегодня, если Ся Тинья не отпустит ее или если у нее не хватит силы заставить Ся Тинья развестись, она точно выберет развод и будет жить одна. У нее все еще осталось больше 1000 пациентов. Если она вылечит эту 1000 пациентов, она не будет связана медицинской системой. Со своими медицинскими навыками, Лин Чуцзю полагала, что сможет отлично жить одна. Было печально, что Ся Тинья не шел ей навстречу и она была не в состоянии заставить Ся Тинья развестись с ней. Вздохнув, Лин Чуцзю почувствовала легкое сожаление, что ей не удалось развестись с Ся Тинья, но она была довольна нынешней ситуацией. После того, как она разобралась в этом, и ее мысли успокоились, Лин Чуцзю почувствовала себя усталой. После спора с Ся Тинья, хотя это и не было большой ссорой, Лин Чуцзю очень утомилась. Она была голодна и не могла заснуть, несмотря на то, что была усталой. Поэтому ей оставалось только прислониться с спинки кровати и ждать свою мясную кашу. Интересно, помнит ли еще доктор Чжу про мою мясную кашу? Лин Чуцзю откинулась на спинку кровати и невольно вздохнула. Ся Тинья в гневе вышел из шатра. Холодный воздух вокруг него мог заморозить человека насмерть. Как только он вышел, солдаты Цзиньюэй снаружи шатра моментально оживились. Они высоко подняли головы, полные энергии, и в то же время незаметно отступили на шаг назад, чтобы Ся Тинья не заморозил их насмерть. Естественно, Ся Тинья не обратил внимания на такие пустяки, он прошел вперед, не глядя по сторонам. Ся Тинья проигнорировал всех гвардейцев и генералов, которые отдавали ему честь по пути. Несколько лейтенантов хотели доложить Ся Тинья, но когда они увидели Ся Тинья издалека, излучающего холод, они предпочли отступить назад и просто склонили головы, отдавая честь издалека. Они не осмелились поднять головы, пока Ся Тинья не оказался далеко. Что случилось с Ванье? Может ли быть, что Ван Фэй плохо себя чувствует? Лейтенант поднял голову, вытер пот и сказал испуганным тоном. В такой холодный день вспотеть было нелегко. «Разве Ван Фэй не очнулась?» — в замешательстве спросил его коллега, стоявший рядом. Они слышали, как императорский доктор Чжу сказал, что принцесса позвала их принца, как только очнулась. Если бы они знали, что принцесса в плохом состоянии, они не пришли бы под страхом смерти. Когда их принц был зол, с ним было лучше не связываться. Гнев Сятинья был очевиден. Каждый мог видеть его. Никто во всей армии не решался подойти близко и тронуть дикого зверя. Генералы думали, что сегодня будет мирный день, но в итоге все вышло так. Однако, некоторые люди не боялись до смерти. После того, как Сюань Юаньчжи был захвачен Сятинья, гвардейцы черных доспехов последовали за ним, но не посмели ничего предпринять. Они продолжали ждать снаружи и просить аудиенции Сятинья. Хоть Сятинья и не желал их видеть, гвардейцы черных доспехов не уходили и продолжали ждать снаружи. Издалека командующий гвардейцев черных доспехов увидел, как фигура Сятинья появилась в лагере. Зная, что возможность появилась, он немедленно бросился вперед. «Сяванье, Сяванье, погодите минуту». Когда восточные солдаты увидели приближающегося гвардейца черных доспехов, они немедленно шагнули вперед, чтобы преградить ему путь. Однако гвардеец черных доспехов грубо замахнулся своим мечом. «Я хочу видеть принцессу, кто меня остановит, умрет». Главнокомандующий гвардии черных доспехов был очень высокомерен. Он совершенно не считался с жизнями восточных солдат. Он рубил каждого солдата, который преграждал ему путь с мечом. Учитывая это и его доспехи, гвардеец был очень силен. Восточные солдаты были ему не соперники. В одно мгновение восточные солдаты либо умирали, либо были тяжело ранены. Лагерь вскоре погрузил в хаос. Сятинья в этот момент был снаружи шатра. Он, естественно, видел потасовку у входа. За такие вещи были ответственны генералы лагеря. В обычное время Сятинья отнесся бы к ним с презрением, но сегодня он был в плохом настроении. Он был в плохом настроении, а гвардейцы черных доспехов явились к нему под дверь. Они просто искали смерти. В мгновение ока Сятинья появился перед входом в казармы. Он увидел командующего гвардейцев, который скакал верхом и убивал восточных солдат. Глаза Сятинья наполнились жаждой крови в один миг. Он поднял ногу к сломанному мечу на земле и пнул его вверх так, что он поразил конного гвардейца черных доспехов. Когда раздался сдавленный крик, командующий гвардейцев, ехавший верхом, был поражен сломанным мечом. Удар огромной силы подбросил его вверх, и он подлетел в воздух, а затем упал к своим людям. Увидев это, гвардейцы черных доспехов позади него быстро шагнули вперед, чтобы поднять его. К счастью, их лидер не упал на землю. Однако удар Сятинья поразил его внутренние органы. Он тут же сплюнул полный рот крови. «Генерал!» — воскликнули гвардейцы черных доспехов, а затем посмотрели на Сятинья с ненавистью. Сятинья не моргнул и глазом, и холодно сказал, чеканя слово за словом: «Убирайтесь прочь». Гвардейцы черных доспехов сильно переменились в лице, но никто не посмел шевельнуться. Они выполняли свой воинский долг. Командующий гвардейцев вытер кровь с уголков рта и поднялся. «Сяванье, когда вы освободите его высочество, вы раньше умрете». Тонкие губы Сятинья слегка приоткрылись, и он сказал это холодно и безжалостно. Лицо командующего гвардейцами черных доспехов слегка дрогнуло, но затем он сказал: «Принц Ся, вы должны понимать последствия оскорбления Центральной империи». «И что?» Сятинья равнодушно посмотрел на гвардейцев черных доспехов и полностью проигнорировал угрозу. «Оскорбление Центральной империи? А что, если он отпустит Сюань Юаньчжи сейчас? Ни Сюань Юаньчжи, ни Центральная империя не оскорбятся». Глава 670. Проиграли. Такое высокомерие. Слова Сятинья не были любезны. Он совершенно не считался с Центральной империей, но гвардейцы черных доспехов не сердились. С их точки зрения, это было нормально для Сятинья, вести себя так. Сятинья всегда был таким. Он никогда не принимал угрозу Центральной империи всерьез. Если бы он пошел на компромисс, сказав 2-3 фразы, они бы удивились. Зная, что Сятинья нельзя убедить, главнокомандующий гвардейцев черных доспехов не забеспокоился. Он продолжал: «Сяванье, огласите свои условия, мы сделаем все, что сможем». Он захватил старшего принца, но он не убил его. Разве это не потому, что он хотел обсудить условия с Центральной империей? Теперь они представляли Центральную империю и договаривались об условиях с Сятинья. «Я хочу, чтобы вы умерли, вы можете это сделать». Сятинья легко отряхнул пыль с рукавов и спокойно обратился к ним.